Крылья даны, чтобы летать. В тот раз Хорхе ждал меня со сказкой наготове. Когда он достиг совершеннолетия, отец сказал ему: «Сын мой, не всем нам крылья даны от рождения, хотя вообще-то ты не обязан летать. Мне кажется, было бы очень жаль, если бы ты только ходил по земле, имея дарованные милостью Божью крылья». «Но я не умею летать», — ответил сын. «Ты прав», — сказал отец, и повел сына на край горной пропасти. «Видишь, мой сын, это пустота. Когда тебе захочется полететь, ты придешь сюда, чтобы, обдуваемый ветром, ты прыгнул в пропасть и расправил крылья, полетел». Сына одолели сомнения. «А если я упаду?» «Даже если ты упадешь, ты не умрешь. У тебя останется несколько царапин, которые сделают тебя только сильнее перед второй попыткой», — ответил отец. Сын вернулся в город, чтобы поговорить с друзьями и приятелями, с которыми вместе ходили по земле всю жизнь. Самые узколобые сказали ему: «Ты с ума сошел? Зачем тебе это нужно? У твоего отца тоже не все в порядке с головой. Для чего тебе летать? Перестань заниматься ерундой. Кому это нужно? Летать?» Лучшие друзья посоветовали ему: «А если и вправду попробовать? Не будет ли это опасно? Может, не сразу? Попробуй сначала прыгнуть с лестницы или с дерева. Но прыгать сразу с горной вершины?» Юноша прислушался к совету любящих его людей. Он забрался на крышу дерева и, набравшись храбрости, прыгнул. Он раскрыл крылья и изо всех сил замахал ими, но, к несчастью, свалился на землю. С огромной шишкой на лбу он повстречался с отцом. «Ты обманул меня! Я не могу летать! Я пробовал, и смотри, как я ударился!» «Я не похож на тебя, мои крылья даны мне для украшения». «Мой сын», — сказал отец, — «чтобы летать, нужно создать запас свободного пространства, необходимый, чтобы расправить крылья. Это как прыжок с парашютом. Прежде чем прыгнуть, нужно набрать определенную высоту. Чтобы летать, сначала нужно рискнуть. Если тебе не хочется рисковать, то лучше смириться с этой мыслью и всю жизнь ходить по земле».